Двери, кроме того, можно было плотно задвинуть. Они были сделаны из толстых дубовых досок и снабжены крючками, чтобы держать их открытыми или закрытыми, смотря по надобности. Одну дверь, уже закрытую, я укрепил таким образом. Но когда я хотел прокрасться к другой, Алан остановил меня. «Дэвид», — сказал он, — «я не могу припомнить название твоего поместья, и потому осмеливаюсь называть тебя Дэвидом. Открытая дверь — лучшая моя защита». «Лучше было бы закрыть ее», — сказал я. «Нет, Дэвид», — сказал он, — «видишь ли, пока эта дверь открыта, и я стою лицом к ней, то большая часть моих врагов будет передо мной, а там-то я и желаю их видеть». Потом он достал для меня с козел кортик. Кроме пистолетов, там было несколько кортиков, который выбирал очень внимательно, качая головой и говоря, что он никогда не видел такого плохого оружия. Затем посадил меня к столу и дал мне рог с порохом, сумку с пулями и все пистолеты, которые велел зарядить. «И это, уверяю тебя, будет более подходящей работой для джентльменов хорошего происхождения», — сказал он, — «чем чистить посуду и подавать выпивку шайке измазанных дегтем матросов». Затем он встал на середину каюты лицом к двери и, вытащив свою шпагу, подвергнул испытанию то пространство, на котором ему придется действовать. «Мне останется работать одним острием», — сказал он, тряхнув головой. «И это очень жаль. Я не могу проявить своего таланта, состоящего в верхней обороне. А теперь продолжай заряжать пистолеты и наблюдай за мной». Я сказал ему, что буду внимательно слушать. Я с трудом дышал, во рту у меня пересохло, свет померк в глазах. Когда я думал о той массе людей, которые вскоре набросятся на нас, сердце мое трепетало. И мысль о море, омывавшем борта нашего брига, о море, в которое еще до утра будет брошено мое мертвое тело, не выходила у меня из головы. «Прежде всего, — сказал Алан, — сколько у нас противников?» Я стал считать, и в голове моей была такая сумятица, что мне пришлось два раза делать сложение. 15, — сказал я. Алан свистнул. «Что ж, — заметил он, — этого не изменишь. А теперь слушай внимательно. Мое дело — охранять дверь, откуда я жду главного нападения. В этом ты не участвуешь. Смотри, не стреляй в эту сторону, пока я не упаду, потому что мне приятнее иметь 10 врагов впереди, чем одного такого друга, как ты, стреляющего мне в спину из пистолета». Я признался ему, что действительно я плохой стрелок. «Прекрасно сказано», — сказал он, восхищаясь моей откровенностью. «Немногие решились бы сознаться в этом». «Но, сэр, — заметил я, — сзади вас дверь, которую они могут сломать». «Да», — отвечал он, — «и это входит в твои обязанности. Как только пистолеты будут заряжены, ты должен влезть на койку, ближайшую к окну, и если они дотронутся до двери, стреляй. Но это не все. Будь хоть сколько-нибудь солдатом, Дэвид. Что тебе еще надо охранять?» «Люк», — сказал я. «Но право, мистер Стюарт, нужно иметь глаза и на затылке, чтобы охранять и дверь, и люк, потому что когда я нахожусь лицом к дверям, то повертываюсь спиной к люку». «Это совершенная правда», — сказал Алан. «Но разве у тебя нет ушей?» «Конечно», — воскликнул я. «Я услышу, как разобьется стекло». «В тебе есть некоторая доля здравого смысла», — свирепо ответил Алан.